но не похожие на те, которые она видела до сих пор. Только сейчас она поняла, что это и есть женские покои. Когда Дай Юй подходила к залу, в глаза ей бросилась доска с 9 золотыми драконами по черному полю, на которой было написано «Зал счастья и благоденствия», а под ними строка мелких иероглифов «Такого-то года, месяца и числа, сей автограф пожалован императором Дзя Юаню, удостоенному титула Жонго Гуна». Далее следовала императорская печать. На красном столике из сандалового дерева с орнаментом в виде свернувшихся драконов стоял позеленевший от времени древний бронзовый треножник высотою в 3 чи. А за ним на стене висела выполненная тушью картина, изображавшая сцену ожидания приема в императорском дворце. Чи – меры длины, равная 32 сантиметрам. По одну сторону картины стояла резная золотая чаша, по другую – хрустальный кубок, а на полу в ряд 16 стульев из кедрового дерева. Кроме того, в зале висела парная надпись на 2 досках из черного дерева с врезанными в них золотыми иероглифами, восхвалявшая детей дома Жунго. «В ваших покоях блестят жемчуга, будто бы солнце с луной, в доме узоры одежды горят, как облака на заре». Ниже следовала строчка мелких иероглифов. Собственноручная надпись, сделанная потомственным наставником Муши, пожалованным за особые заслуги титулом Дуньаньского Вана. Обычно госпожа Ван жила не в главном доме, а в небольшом 3-комнатном восточном флигеле, поэтому мамки провели Дай Юй прямо туда. Возле окна, на широком кане, засланном бордовым заморским ковром, стояла продолговатая красная подушка с вышитым золотыми нитками драконом, и лежал большой тюфяк с рисунком, изображающим дракона на желтом фоне. По обе стороны от него стояли 2 маленьких лакированных столика, по форме напоминавших цветок сливы. На столике слева стоял треножник времен Вэнь Вана, а рядом с ним коробочка с благовониями и ложечка. На столике справа стояла прекрасная, переливающаяся всеми цветами радуги, джужоуская ваза с редчайшими живыми цветами. Джужоуская ваза – так назывались фарфоровые вазы, выделывавшиеся при династии Сун в округе Жуджоу, провинция Хэнань. У западной стены стояли в ряд 4 больших стула в чехлах из красного с серебристым отливом шелка с цветами, а перед ними 4 скамеечки для ног. Справа и слева от них тоже стояли 2 высоких столика с чайными чашками и вазами для цветов. Остальную обстановку подробно описывать не будем. Мамка предложила Дай Юй сесть на кан, на краю которого лежали 2 небольших парчовых матраца. Однако Дай Юй, зная свое положение в доме, не поднялась на кан, а опустилась на стул, стоявший в восточной стороне комнаты. Девушки-служанки тотчас налили ей чаю. Прихлебывая чай, Дай Юй с интересом разглядывала одежду и украшения служанок и, наблюдая за их движениями и манерами, думала, что эти девушки отличаются от служанок из других семей. Не успела Дай Юй выпить чай, как к ней подошла служанка в красной шелковой кофте с оборками и синей отороченной тесьмой без рукавки, и, улыбнувшись, сказала: «Госпожа просит барышню Линь Дай Юй к себе». Старая мамка повела Дай Юй в юго-восточный 3-комнатный домик. Здесь прямо против входа на кане стоял низенький столик.